Глава 1. Скольких видов бывают государства и как они приобретаются? Все государства, все державы, обладавшие или обладающие властью над людьми, были и суть либо республики, либо государства, управляемые единолично. Последние могут быть унаследованными, если род государя правил долгое время, либо новыми. Новым может быть либо государство в целом, таков Милан для Франческо Сфорца, либо его часть, присоединенная к унаследованному государству вследствие завоевания, таково Неаполитанское королевство для короля Испании. Франческо Сфорца. Годы жизни 1401-1466. Кондотьер. Предводитель наемного военного отряда в Италии 14-16 веков. После назначения его главнокомандующим войсками Милана, где была провозглашена так называемая Амбразианская республика, заключил союз с противником, венецианцами, захватил в Милане власть и стал с 1450 года его единоличным правителем. Новые государства разделяются на те, где подданные привыкли повиноваться государям, и те, где они искони жили свободно. Государства приобретаются либо своим, либо чужим оружием, либо милостью судьбы, либо доблестью.